Глава 22. «Это еще что за...» Напрягся я, еще больше вглядываясь в лицо вампира. На вид лет 25, но коренастый и ниже своих соплеменников. Но еще больше меня смутил его внешний вид. Черный спортивный костюм с тремя узнаваемыми полосками Adidas, остроносые туфли и пуховик. И дополняла этот образ шапка, которую вампир натянул едва ли не на самый лоб. «Не суди о бурке по барсетке», — усмехнулся высокородный вампир и протянул руку. «Держи, краба». «Магнус, все нормально», — спокойно произнесла пуговка и повернулась к брату по расе. «А ты открой фрейм, это невежливо». Гопарь поднял глаза вверх, и через секунду над его головой возник фрейм игрока. «Вячеслав Гудини Черноозерский. 359 уровень, 113 лет. Класс охотник. Раса вампир. Аспект сумрак». «Это, конечно, невежливо, но он за тобой присматривал», — начала объяснять пуговка. «И не смотри так на Зила, это была моя инициатива». «Слежка», — набычился уже Семен. «Исключено», — усомнился я. «Мой отец безопасник до мозга костей, он бы почувствовал слежку за километр». «Ты недооцениваешь охотников», — рассмеялся Зил. «Пока ты моешься, Гуд может тебе побрить задницу, а ты не заметишь». Когда Зил пропал, я сразу почувствовала неладное и попросила Славика присмотреть. «И не смотри на меня так», — возмутилась пуговка. «Короче, это не важно. Важно следующее». «Две одинаковые», — перебил ее вампир с классом охотника. «Ну, те, у которых волосы разные. Ваш паладин еще с ними встречается. Короче, они стучат моему бате о каждом вашем шаге. Где были, что жрали, какой рукой жопу подтирали?» «Агата и Арина?» — удивился я. А вот Антон был более импульсивен. Не распыляясь на слова, здоровяк врубил режим берсерка и попытался было ударить охотника. Не получилось. Парень успел сделать всего пару взмахов, после которых бессильно рухнул на колени. И троица визитеров была тут ни при чем. Нашего паладина срубило отчаяние. «Не верю», — дрожащим от нервов голосом произнес он, несколько раз ударил ни в чем не повинный снег. «Как они могли? А я должен был...» «Эй, Ромео!» — окликнул Антоху Гудини. — Ты только это, в отелло не превращайся. У них жизнь одна. — Короче, что делать с информаторами, подогревать или кормить? Дезинформацией сами решайте, — прервал вампира Зил. — Но это тоже не важно. Важно то, что твой двойник... — Дубликат, — поправил я его. — Да хоть клон Бобы Фета. Говорю же, насрать. Важно, что твой за два дня пять раз покидал город. Причем покидал очень далеко. Настолько, что слетала даже метка охотника. Сейчас, кстати, сейчас он тоже не в городе. А вот эти слова заставили меня напрячься. После нашего разговора Саша перестал вести себя подозрительно. Но я сам столько раз обманывал родителей, что прекрасно знаю, как искусно могу врать и не палиться. А еще это его аномальная тяга к Карине. Сейчас мне представилась хорошая возможность убить сразу двух зайцев. Поймать дубликата на лжи и проверить человека Зила. Вытащив смарт, я набрал Сашу. «Привет, я сейчас в центре. Есть дело. Не телефонный разговор. Можешь подскочить?» — выдал я придуманную на ходу легенду. Нет. У меня дела». Я прямо нутром ощущал, как он чувствует, что загнан в угол. «Какие?» «Подработка. Тату, помнишь?» — ответил он. И ответ меня, мягко говоря, огорошил. «Ты ведь только начал. Партак сделать не боишься? Или клиент? Где нашел?» «Карина помогла», — произнес он и через секунду добавил. «Что, ругаться будешь?» «Да нет», — немного растерявшись от его напора, ответил я. «Что хоть за клиент?» «Какой-то дальний племянник Карины, который на 10 лет старше нее, заказал демона на всю спину. Такого, чтобы крыльями махал, как на наших рисунках. Кроме того, платит неплохо, а мне опыта набираться нужно». Поняв, что я не собираюсь злиться, излил он душу. Звучало убедительно, логично, а главное, легко проверяемо. «Погоди», — удивился я, — «ты что, умеешь делать анимированные татуировки?» «Не с первого раза, но да», будто бы смутившись, ответил Саша. «Иногда некоторые элементы приходится раз по пять переделывать. Но Генрих, племянник ее, говорит, что за такую уникальную татуировку готов терпеть сколько угодно». «Ладно», усмехнулся я. «Когда вернешься?» «Ну, завтра ведь моя очередь идти в академию», невесело усмехнулся он. «Так что к 9 буду». Слова Саши звучали более чем убедительно. Кроме того, на его месте, я, зная свое отношение к девушке, вообще бы не упоминал Карину, а он сразу признался, давая понять, что секретов не имеет. «Так рано», — произнес я, почувствовав себя на месте родителей. «Вполне можешь задержаться. «Договорились? Ладно, мне пора», — произнес он и спешно отбился. Я усмехнулся. Сам ведь так бросаю трубку, чтобы родители при подобном разговоре не успели поставить какие-то условия. «Ну?» — Семен нетерпеливо толкнул меня в плечо. «Все нормально. Работенка подвернулась, вот он и проявил инициативу». «Лихо ты ему доверяешь», — скептически усмехнулся Зил. «Он часть меня, так что да, доверяю», — ответил я, давая понять, что не приемлю сомнений в собственных решениях. «Ладно, ладно, твое дело. Короче, Магнус, Гуд тебе нравится?» — огорошил меня глава Вальхалы. «В смысле?» — даже растерялся я. «Не как баба, как специалист. Если да, то он будет присматривать за твоей семьей. Телохранитель, если хочешь». «И не смотри на меня так. Это не обсуждается», — отрезал он. «Ты парень способный. За неделю умудрился нажить себе влиятельных врагов. А твоя голова цена для моего клана». «Мне не нужна нянька», — начал злиться я. «Тебе, может, и не нужна, а матери? О ней ты подумал?» — зашел с козырей Зил, будто знал, чем меня пронять. «С ним же обсудите варианты переезда». «Да не бычься ты. Переезд — вопрос не только безопасности, но и престижа. Граф не может жить в трехкомнатном скворечнике. Люди не поймут. Ладно, детали со Славиком обсудите. Связь тоже через него. Покеда, приключенцы». УАЗ «Партизан» взрыкнул мотором и стартанул, увозя с собой Зила, который своим появлением оставил больше вопросов, чем ответов. А вместе с вопросами остался и Гуд. «Короче, паря», — начал вампир-гопник, — «не напрягайся ты так. Гарантирую, видеть меня будешь только в крайних случаях. Ну или если сам позовешь». С этими словами Гудини сделал шаг назад, потом еще и еще, и с каждым шагом его черный «Адидас» все больше растворялся на фоне белого снега, пока не исчез полностью. «Невидимка, значит», — подумал я про себя. Подумал и на автомате начал строить планы по возможному противодействию игрокам подобных классов. «Надо поговорить», — раздалось за спиной, и я закатил глаза. Клянусь, следующий, кто произнесет эту фразу, будет бит с особенным цинизмом. Повернувшись, выдохнул. Антон пришел в себя. И теперь раздавленный предательством девчонок парень больше напоминал маньяка. «Я их убью», — клятвенно пообещал Бастион. «Вы поможете мне спрятать тела». «У нас клановая свиноферма в соседней деревне. Говорят, 8 голодных свиней за 10 минут съедают труп взрослого человека», — произнес Фобос, положив руку на плечо Антона. И горькая ирония тут в том, что раньше Антон и Семен особо не ладили, но общая боль на фоне женского предательства сплотила друзей. «Вам ноябрьское солнце голову напекло», — осадил я обоих. «Никого мы убивать не будем. Точка. И ты, Семен, не смей толкать Антона на темную сторону». «И что? Ты предлагаешь мне спустить все на тормозах?» Со злым сарказмом спросил Антон. «Я предлагаю разобраться и воспользоваться ситуацией. А сейчас либо ты успокаиваешься, либо я лично окуну тебя головой в сугроб». Однако вернуться в дом сухим Антону не удалось. Парень начал перечить, за что получил пару снежков за шиворот, ну а я в ответ прокатился задницей по грязному снегу. Но никакого конфликта не было. Все осталось там, за воротами усадьбы. «Все запомнил», — еще раз спросил я Антона. «Я что, на дебила похож?» — оттолкнул он меня и вошел в дом. Если честно, мы не были уверены, что девчонки дождались нас. В конце концов, мы попросили их подождать немного, а вышло больше 4 часов. Но нет. Девушки оказались там же, где мы их оставили. В гостевом зале имения. А вот только войдя в зал, мы немного зависли от увиденного. «Веник!» — тут же выкрикнул Семен. «Да, боярич!» — отозвался домовой, появившийся из каминного очага. «Что здесь произошло?» — по-хозяйски потребовал Фобос. «Ваши гости, боярич. Вениамин убирается, чистоту наводит, а эти заморашки, вон о чё. Не приглашайте их больше!» Я усмехнулся. «А домовой у Семена с характером». Но веник тарахтел не просто так. Девчонки и в самом деле выглядели странно. Во-первых, они спали. Во-вторых, спали в странных позах. Как будто 6 одноклассниц решили устроить маленькую уютную бойню и уснули в самом ее разгаре. На щеке Насти красовался солидный синяк. Катя зачем-то залезла на стол. Вика даже во сне не выпустила горло Агаты, а Алиса растянулась прямо возле бара. Селезнева, кажется, уснула, держа бутылку, точно дубинку, но при падении разбила ее и сейчас мирно спала в луже дорогого бренди. «Веник, разбуди их», — потребовал Фобос. «Охренеть! Это, получается, домовые способны даже на такое? В этот момент я немного пожалел, что маленькое существо досталось Семену. Мне в будущем пригодился бы такой сильный хранитель очага. Такой и незваного гостя вырубит, и дружескую потасовку остановить может. «Но они же опять начнут!» — заупрямился домовой. «Живо!» — надавил Семен, и маленький дух дома сдался. Опустил голову, сцепил руки за спиной, и медленно по одной девушке начали приходить в себя. Первой очнулась Алиса. «Твари!» — произнесла одна, поднимаясь на ноги. Девушка так и не выпустила из руки бутылку, которая после ее падения превратилась в розочку. «Алиса, стой!» — приказал я. Негромко, но девушку будто парализовало. «Ты знаешь, кто?» Начала была она, но я осадил ее. «Знаю. А теперь положи осколок, пока не порезалась, и иди умойся». Под напором моих слов бойкая и острая на язык Селезнева заробела и, опустив голову, вышла из комнаты. К ее возвращению пришли в себя и остальные. «Антон, Магнус, Семен!» Играя желваками, произнесла Настя. «Близняшки хотят вам что-то сказать». Впрочем, Агата и Арина не торопились брать слово. «Мы в курсе», — произнес я, присаживаясь на поручень кресла рядом с Настей. «Но хотелось бы узнать, почему». «Почему вы согласились шпионить?» — не выдержал Антон. «Что я вам такого сделал? Чем обидел? Отвечайте!» Здоровяк сжал кулаки и, кажется, был в одном шаге от срыва. Для него предательство любимых девушек вышло самым болезненным. Ответ пришлось вытаскивать клещами, и в нем я услышал то, до чего догадался сразу, как услышал имена шпионок черноозерских. Дело в банальной вассальной договоренности. Родители близняшек работали на фармацевтическое крыло империи черноозерских, но даже этого было недостаточно, чтобы устроить девочек в престижную академию. Если у тебя нет за спиной богатого клана или способностей, пробиться в закрытую школу нереально. Но мама и папа близняшек хотели для дочерей лучшего и заключили с работодателем вассальный договор. По сути, это была сделка с дьяволом, и Агата с Ариной стали такими же жертвами ситуации, как и наша троица. «Но вы начали встречаться с Антоном еще до того, как я перевелся», заметил я нестыковку в их объяснении. «Ты думаешь, все из-за тебя?» со злостью выпалила Агата. «Да кому ты вообще?» Алиса, которая как ведьма лучше всех разбиралась в магических пактах, ответила за близняшек. «Такие магические договоры заключаются заранее. Для обеих сторон это лотерея. Для девушек — возможность пробиться в высшую лигу, для черноозерских — лояльные агенты влияния в будущем. Может быть, ничего не получится, и агенты никогда не пригодятся. Но если повезет, то черноозерские получают ценного информатора и спящего агента влияния, который в будущем окажется полезным». «Теперь понял», — кивнул я. «Договор заключили не мы, а родители. Нам все это вообще не интересно. Мы любим Антона и просто хотим жить нормально», — уже откровенно плакала Арина. Но ее слезы были сейчас не важны. «Это хорошо, что понял». Семен присел на журнальный столик. «Теперь хорошо бы придумать план, учитывая сложившиеся обстоятельства. Девушки знают, что мы знаем, а значит, не получится скармливать через них дезинформацию. Если они будут врать, то Виктор их тупо считает». «Эй, а меня кто-нибудь спросил?» — набычился Антоха. — Или вы уже за меня решили, буду ли я встречаться с ними после такого предательства? Ведь Антоха оказался прав. В попытке выиграть в этой войне разумов мы совсем забыли про такую вещь, как его личное отношение к девчонкам. — Ничего мы решать не будем. Теперь все зависит от Антона, — произнес я. — Решит с ними расстаться — отлично. А если нет, то будем думать, но уже послезавтра. — Почему не завтра? — удивился Антоха, совсем забыв о недовольстве. «Потому что завтра у меня визит Кати и серьезный разговор с ее семьей», — улыбнулся я, подмигнув Марферике. «Вы, кстати, как, уже выполнили свои обязательства?» «Сынок, ты скоро домой?» — пытаясь сдержать эмоции, спросила мама. Линкольн Шараповых, на котором Семен отправил меня домой, как раз поворачивал к двору нашего дома. «Через минуту буду», — ответил я, и, предчувствуя ворох новостей, спросил. «Удалось что-нибудь накопать?» «Ты себе не представляешь!» Будто ожидая этого вопроса, выпалила мама. «Там такие махинации! Короче, не по телефону. Я тебя внизу подожду». Машина подъехала не к тому подъезду, но озадачивать угрюмого Михаила Сергеевича я не стал. Поблагодарил водителя Фобоса и покинул авто. «Короче, вот», — не выдержала мама и сунула мне в руки кипу папок толще, чем все учебники за этот курс. «И это только начало. Там такие игры с законодательством». «Откуда?» — стараясь не уронить стопку, удивился я. «Отец раздобыл», — буквально светясь от счастья, ответила мама. «Твой трюк сработал. Он нашел информаторов и даже не одного». «Где он, кстати?» — огляделся я. «Ни отца, ни его новенького автомобиля во дворе не было. Пожинает плоды вашей авантюры. Сегодня у него еще одна встреча с информатором. И, как он сказал, Людмила попросила встретить ее после работы, боится за свою жизнь и попросила проводить». Не удержавшись, мама прыснула. Ее явно забавляла ситуация, в которую, выполняя мои инструкции, попал отец. «Тут только вершина айсберга. В основном махинации с землей и выбиванием субсидий от государства». «А как эти махинации касаются нас?» Не совсем понял я радость мамы. «Да тут хищение на миллиарды!» Не разделила она моего скепсиса. «Да если подобное откроется, то княгиня лично задушит обоих. И нам это выгодно. Но даже то, что ты держишь в руках, это только начало. Работа предстоит титаническая. Я такое не осилю». «Не вопрос», — согласился я. «Если тебе нужны помощники, нанимай сколько нужно». «Я подтяну проверенных подруг. Вику, ой, то есть тетю Вику, помнишь? Она еще приезжала с дочкой на твое 8-летие». «Не помню», — честно признался я. «Как же так?» — удивилась мама. «Они тебе еще железную дорогу подарили». «Ладно, хватит под снегом стоять. Пойдем домой за чаем». Договорить она не смогла. Взрыв, от которого, кажется, пошатнулась сама девятиэтажка, повалил нас на землю. Мерзко зазвенело в ушах. Мама что-то кричала, а я потерялся. Лишь ошарашенно пытался подняться, глядя вверх на черные провалы окон. Окон, которые еще пару минут назад были нашей квартирой. «Готово», — произнес Саша, убирая ладони с припухшего плеча Карины. Даже несмотря на припухлость, тату получилось отличное. Свернутое крыло точь-в-точь повторяло оригинал на правой лопатке, и, вложив в него весь свой эфир, парень превратил обычный рисунок из чернил в управляемую магему. «Правда?» — подскочила с колен Карина и ринулась к зеркалу. Крутанулась вокруг, чтобы рассмотреть новенький рисунок на бархатной коже, запищала от восторга. «Ну же, попробуй!» Счастливая от того, что девушке нравится его работа, Саша подтолкнул ее к первому использованию. «Сейчас», — произнесла Лилит и сделала несколько шагов в центр комнаты. Вдох, выдох. Девушка прикрыла глаза и, не стесняясь собственной ноготы, расправила демонические крылья. Огромные настолько, что каждым из них можно было накрыть стол на дюжину персон. Карина всегда стеснялась своей дефективности. Внучка Асмодея, представительница древнейшего рода полудемонов, родилась с одним единственным крылом. В пекле, родном мире ее дедушки, это было бы клеймом позора, да и на Терри с уродством она была не в почете. Но Саша помог ей. При помощи своей магии парень смог исправить изъян, починил будущую княгиню коварства. «Ну как?» — робко поинтересовался парень, не в силах оторвать взгляда от изгибов Лилит. «Это восхитительно!» С придыханием произнесла Карина и, заметив жадный взгляд парня, закуталась в паруса собственных крыльев. «Эй, не пялься, это некрасиво!» Впрочем, смущение Лилит было наигранным. Девушке нравилось внимание Саши, особенно то, как чернильный маг пожирает ее глазами. Подойдя к парню, села к нему на колени и уткнулась носом в шею. С удовлетворением отметила, и еремная вена Александра участила свой пульс. «Больше никто не назовет меня дефективной», — выдохнула девушка. «Поскорее бы научиться летать». «Демоница», — произнес чернильный маг, обняв ножки и бедра девушки и поцеловал ее. Горячие, пышущие жаром пекло, губы девушки отдавали смородиной и лаймом. Парень растворился в этом поцелуе, и девушка отвечала ему взаимностью. Когда, наконец, они оторвались друг от друга, Карина провела острым коготком по торсу Александра. «Ну что? Когда ты, наконец, переедешь, и я смогу представить тебя семье?» — промурлыкала Лилит. Саша напрягся. Слишком уж непростой для него была эта тема. «Магнус, моя семья», — твердо произнес он. «Он часть меня, как рука или сердце». «Семья?» — недовольно хмыкнула девушка. «А я тогда кто?» «Ты моя любовь», произнес парень и прижал девушку, желая закрыть этот разговор. Но Карина не собиралась останавливаться. Отстранилась от него и, схватив за голову, посмотрела прямо в глаза. «Хочешь, я докажу, что ты для него не семья, а инструмент. Хочешь?» — прищурилась Лилит. В ее глазах заплясали демонические огоньки. «Ну, попробуй», — ответил Саша, поняв, что не отвертится. «Завтра, когда Магнус отправится к этой стерве договариваться насчет помолвки, он возьмет с собой всех. Всю свою семью, маму, отца. Даже эту мелкую тварь не забудет». «Ну да, все верно», — не понимая, в чем подвох, ответил чернильный маг. «Именно поэтому я и не смогу приехать к тебе завтра». «Ты не понял?» заговорщицки прошептала Лилит. «Он возьмет всю свою семью. Всех, кого считает родственниками, понимаешь?» «Ну?» «Ты останешься дома», — выпалила она. «Бред», — выпалил парень. Он действительно не верил, что Магнус пойдет на подобное. «Вот увидишь». «Будто это уже произошло», — победоносно воскликнула Лилит. «Он будет пить и развлекаться, а ты останешься дома». «Если это произойдет», — произнес парень, не зная, чем закончить фразу. У него просто не было аргументов, которыми можно ответить на подобное предательство. «Если это произойдет, ты уйдешь? Уйдешь ко мне?» Будто бы прося, промурлыкала девушка. «А зачем тебе брат, который из-за семью-то тебя не считает?» «Но тогда он развеет меня», — обреченно ответил парень. «Развеет, и я вновь стану частью его сущности». «Не развеет. Я не позволю», — ответила демоница и жарко поцеловала его.